бас-барабас опрокинул бас. Дуримар убежал в кусты. Пикассо и Дали были на мели, продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли в глазах нули. А Матисс и Ван Гог распевали грок, светотени свои плели. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Короли и народ ели бутерброд, а он падал все маслом вниз. И один генерал по ТВ сказал, что на Марсе не будет виз. Журналист и актер затевали спор о высоком, о роли муз. А Битлы и Шекспир покоряли мир, на волынках играли блюз. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе. Арбату ты идешь. Первый